اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Dava.ru.com представляет: Боязнь лицемерия. Краткое напоминание о боязни лицемерия. Делали насыха некоторые из числа салифов Умару Абдул-Азизу, да будет доволен им Аллах, и говорили: «Бойся, о Умар, быть приближенным Аллаха внешне и врагом Аллаха внутри. И воистину тот, у кого неравно его внешнее и его внутреннее, он мунафик, а мунафики в нижней ступени огня». Говорили некоторые из них: «Обязательно на вас боязнь лицемерия, нифака». Было спрошено у них: «Что такое боязнь лицемерия?» Ответили: «Это когда тело выглядит богобоязненным, но сердце не боится Аллаха». Так проверяй же себя, о брат, равны ли твое внешнее и твое внутреннее или нет. И больше проси прощения у Аллаха и знай, что тот, кто выявляет людям свыше того, что у него в сердце, тот лицемер. И из признаков лицемерия – ленность в молитве и малое число поминания Аллаха в ней, как сказал Всевышний Аллах, перевод смыслов. Когда мунафики встают на молитву, они встают ленивыми, показушничая перед людьми и не поминают Аллаха, кроме как немного. Сура Ниса, аят 142. И из качеств лицемеров – призыв к порицаемому и запрет одобряемого, как сказал Аллах, перевод смыслов. Лицемеры и лицемерки – подобные друг другу. Они повелевают совершать порицаемое, запрещают одобряемое и скупятся делать пожертвования. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры нечестивцы. Сура Ат-Тауба, аят 67. И из качеств лицемеров – это дружба с неверными, как сказал Всевышний о них, перевод смыслов. Обрадуй лицемеров тем, что им уготовано мучительное страдание. Они те, кто берут кафиров своими друзьями и союзниками помимо верующих. Они ищут величие у них, но воистину все величие принадлежит Аллаху. Сура Ан-Ниса, аяты 138 и 139. Из их качеств – отсутствие довольства хукмом Аллаха, как сказал Всевышний Аллах, перевод смыслов. И когда говорят им: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к его посланнику», ты видишь, как лицемеры отворачиваются от тебя с большим отворачиванием. Сура Ан-Ниса, аят 61. Также из качеств лицемеров – это ложь, вероломство, предательство и переход границ в спорах. Как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: тот, у кого будет 4 из этих качеств, будет полным мунафиком, то есть лицемером. А тот же, у кого будет одно из этих качеств, то будет у него одна черта нифака, то есть лицемерия, до тех пор, пока он не оставит это. Когда говорит, то лжет. Когда дает обещание, нарушает. Когда договаривается о чем-то, предает. И когда спорит, то переходит все границы. Хадис передал Бухари. Шейх Ахмад Фарид из книги «Нрав салифов», страница 17 и 19. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.